Глава 14. Теперь они передвигались с предельной осторожностью, словно опасаясь попасть на мушку невидимого снайпера. Добравшись до очередного поворота из-за угла, внимательно осматривали открывшуюся улицу и, если ничего подозрительного в поле зрения не попадалось, бросались вперед к ближайшему укрытию. Ясно, что ни о посещении пивных, ни о созерцании городских достопримечательностей, порожденных причудливыми сочетаниями разновременных теней, самым загадочным образом материализовавшихся в пандемонии, сейчас не могло быть и речи. Хотя посмотреть было на что. Например, на дворец пионеров, трансформировавшийся в мрачный готический храм, или на конный памятник какому-то военачальнику, чья фигура приобрела сходство с кентавром, из прежней атрибутики, сохранившим только генеральскую фуражку, полуконскую получеловеческую морду, да ряды медалей, оказавшихся в том месте, где у верховых лошадей должны проходить ремни нагрудника. «Надо спешить!» — сказал Шишига, когда они, прячась в подъезде, пережидали длинную процессию бесов с заунывным пением бредущих куда-то прямо посреди мостовой. «Скоро ночь, любимое наше время! Тут уже начнется такой шабаш, что тебе и на танке не проехать!» «Когда же вы спите?» «Никогда, нам это не нужно!» «Ты, главное, выведи меня из города, а я уж сам постараюсь отыскать людей. Помнишь тот бес, который ворвался в пивную и говорил, что они бродят где-то в ближайших окрестностях?» «Брехал он, как всегда. Подумай сам, зачем людям в город лезть? Они же не самоубийцы. Это только решетнику удается пока смирять бесов. Да и то лишь потому, что им всерьез никто не занимался. Люди держат оборону. Главное для них не позволить нашему брату прорваться в срединный мир». «А вас туда так тянет? Не иначе, как жажда крови?» «Не только. Из срединного мира можно вернуться обратно в преисподнюю. По крайней мере, многие из нас верят в это». Улица вновь опустела, и они быстро двинулись к маячившей невдалеке белой глыбе оперного театра, очередной промежуточной цепи своего опасного маршрута. Синякову помнилось, что в этом затейливом здании, смахивающем на сильно пострадавший в тропических штормах айсберг, можно спрятаться так надежно, что тебя не отыщет даже целая армия бесов. Проходя мимо обгоревшего автомобильного остова, от которого еще тянуло запахом железной окалины, мазута и сжженной резины, Синяков мечтательно произнес: «Вот бы разжиться колесами, многие проблемы сразу бы отпали». «Поздновато ты опомнился», — заметил Шишига. «Бесы первым делом все машины сожгли. Очень уж им понравилось, как те горели». В конце улицы показалась движущаяся встречным курсом парочка бесов. Один в длинной красноармейской шинели, а другой в треуголке и синем кафтане гренадера. Шли они в обнимку, и за спиной у каждого тускло поблескивал штык. Не сговариваясь, Синяков и Шишига свернули в ближайший переулок, пробежались немного рысцой и оказались на берегу речки Свиристелки, в отличие от своего реального прототипа, лишенной пока гранитной набережной. «Как ваша братва к воде относится?» — поинтересовался вдруг Синяков. «Если она не настоена на чесноке или укропе, то вполне нормально», — ответил Шишига. «Однако плаванием мы не увлекаемся, если тебя интересует именно это». «А как же водяные и русалки?» «Ты в них веришь?» «После того, что случилось со мной за последнюю неделю, я готов поверить в любую нечисть». «Если эти твари в самом деле существуют, то только в вашем мире. Нам они даже не родственники». «Значит, если я поплыву вниз по течению реки, никто из вас меня не достанет». «Почему же? Было бы желание. Есть такие бесы, что по воде ходят, так и по суху. Но, в общем, эта мысль здравая. По крайней мере, нос к носу ты ни с кем из наших кровососов не столкнешься». «Вплоть до мельничной плотины», — уточнил Синяков, хорошо запомнивший многие особенности этого возникшего из небытия города. «За плотиной уже и улиц почти нет. Если сумеешь туда добраться, считай себя в безопасности. Ну, в относительной, конечно». Пристрастие к плотницкому искусству Синяков никогда не испытывал. А что уж говорить о Шишиге, который вообще никогда пальцем о палец не ударил. Однако Синяков все же сумел соорудить некое подобие плота, основными материалами для которого послужили снятые с петель двери сарая и несколько звеньев дощатого забора. «Ну что, прощаться будем?» — сказал он, вступая на свое утлое плавучее средство. «Успеем еще, ответил Шишига. «Ты плыви себе, а я на всякий случай рядом по бережку пройдусь. Мало ли что!» «Одного я не пойму». После нескольких неудачных попыток Синяков все же отчалил от берега. «И что ты обо мне так радеешь? Я человек, ты бес, и знакомы мы всего ничего. Глянулся ты мне, наверное. Хочешь, буду твоим духом-покровителем, если, конечно, я вернусь в преисподнюю, а ты сумеешь добраться до серединного мира. А как же твой полярник? Боюсь, уже не застану его в живых. Очень уж он всегда на свой фарт полагался. Мог без парашюта из самолета выпрыгнуть. Сколько у меня забот с ним было! Один он, как ребенок, которого забыли на краю пропасти. «Спасибо за предложение». Синяков даже растрогался. «Да только у меня уже есть покровитель. Мы с ним даже лично знакомы». «Это крайне редкий случай». «Сам знаю. Считай, что мне повезло». Никакого течения на реке, можно сказать, не было, что подтверждала галоша, плававшая на ее середине. Другая галоша, парная, валялась на берегу примерно на одной линии с первой. Однако Синяков заранее запасся длинной жердью, который сейчас энергично отталкивался от илистого дна. Шишига двигался по суше параллельным курсом, время от времени делая крюк, дабы обойти очередное топкое место. Вскоре выяснилось, что берега Свиристелки не так уж и пустынны, как это казалось вначале. Немало самых разных бесов слонялось по ним, а один, зайдя по колено в воду, даже пытался добыть острогой рыбу, которая в соответствии с законами этого мира также являлась материализовавшимся исчадием преисподней. Бесы с любопытством поглядывали на Синякова, смело рассекавшего водную гладь, но на таком расстоянии признать в нем человека не могли. Сложности обещали возникнуть во время прохождения под мостом. Синякову помнилось, река там настолько мелела, что ее могла пройти вброд даже кошка. Впрочем, еще неизвестно, тень какой свиристелки материализовалась в пандемонии. Современная ли той, что утекла в этом русле много веков назад. Вот так и получилось, что, занятый исследованиями речного дна, Синяков проморгал другую, куда более серьезную опасность. Прямо посреди центрального пролета моста, небрежно облокотясь на чугунные перила, стояла та самая цыганка, с которой недавно столь непочтительно обошелся Дарий. «Куда путь держишь, милок?» — осведомилась она скрипучим голосом. «Если удачу ищешь, так она совсем в другой стороне». Синяков от неожиданности едва не выпустил шест. «Тьфу ты, напугала!» — в сердцах вымолвил он. «А чего же ты вдруг таким пугливым стал?» — деланно удивилась цыганка. «На пару-то с пастухом ого-го каким козырем выступал!» Сообразив, что речь идет о Дарье, Синяков с глухим раздражением подумал. «Вот кому на кличке везет. Он и архангел, он и пастух». «А еще Федор!» добавила сверху проницательная цыганка. «И пугала!» В ее фальшиво-ласковых речах ощущался подвох. Надо было как можно скорее уплывать отсюда, но доски плота уже скрипели о мель. «Не понимаю, о чем вы говорите!» вымолвил Синяков изо всех сил, налегая на шест. «Да все о том же! Понял теперь, как туго приходится тем, кто не знает своего истинного пути. Давай лучше я тебе погадаю!» «Всю правду расскажу, глаза на жизнь открою, и слепого кутенка сразу в зоркого сокола превратишься». «Я бы и рад, да заплатить мне нечем», — ответил Синяков. «Бедность одолела». «Так уж и нечем», — лукаво прищурилась цыганка. «Слыханное ли это дело, чтобы баба с мужиком, а человек с бесом расплатиться не могли?» «Это вы про кровь, что ли? Так у меня ее уже прилично выпили, самому не хватает». «Мне совсем чуток. Один глоточек всего». Цыганка, облизав большой указательный палец, показала, сколько именно человеческой крови ей требуется. «Тогда спускайся сюда, старая корга», — не выдержал Синяков. «Здесь и поговорим». «Зачем такие сложности?» Жеманно ухмыльнулась цыганка и вдруг выбросила вперед обе руки. С кончиков всех ее пальцев, словно пули, сорвались грозно жужжащие насекомые. Но на этот раз не зеленые падальные мухи, а златоглазые слепни-кровососы. Прежде чем Синяков успел хоть что-нибудь сообразить, 10 острейших стилетов вонзилось в его тело. Ощущение, которое он при этом испытал, можно было сравнить разве что с ударом электрического тока. Едва Синяков успел прихлопнуть парочку крылатых разбойников, как цыганка повторила свой прием, а затем стала выбрасывать слепней партия за партией. В течение считанных минут он потерял крови больше, чем в проклятом баре, где хорошо упитанные клопы ценились выше свежего пива. Сражаться с таким количеством летающих вампиров было просто невозможно. И дабы спасти свою жизнь, Синяков прямо с плота нырнул в воду, выбрав, естественно, место поглубже. Это не смутило его врагов. Слепни волшебным образом превратились в крохотных злых рыбок, повадками напоминавших пираний. Когда они всей стаей накинулись на жертву, мутные воды свиристелки окрасились кровью. Тут бы пришел Синякову конец, да выручил верный Шишига. Подкравшись к цыганке сзади, он одним рывком перебросил ее через перила моста. Только босые пятки в воздухе мелькнули. Старая стерва, а вернее бестелесная тварь, материализовавшаяся в столь незавидном облике, не растерялась и продемонстрировала вполне приличные навыки прыжков в воду. Однако на ее беду этой воды под мостом не было. Как говорится, курица по колено. Ил чмокнул, всосав в свои недра то, что осталось от зловредной цыганки. Как-никак, а высота моста в этом месте превосходила пятиэтажный дом. Кровожадные рыбки сразу утратили свой боевой задор и, как по команде, перевернулись брюхом кверху. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, ибо бес, даже разбившийся в лепешку, способен на любые пакости, Синяков навалился на плот и, словно плуг или борону, проволок его через всю мель, в значительной мере состоявшую из пустых бутылок, рваной обуви, пластиковых пакетов, ржавых консервных банок и всякой другой дряни, характерной для рек, протекающих через большие современные города. «Торопись, пока она не очухалась!» — крикнул вслед ему Шишига. «Спасибо!» — отозвался Синяков, вновь оказавшийся на глубокой воде. «За все спасибо! Теперь я твой должник! При встрече рассчитаемся!» «Прощай!» — отмахнулся Шишига. «Мы в расчете! Лучше нам с тобой больше не видеться!» Отступив на шаг от перил, он стал менять облик. Так медленно и так натужно, что Синяков даже не мог понять, что является конечным итогом этой метаморфозы — птица или рептилия. Что ни говори, а бес он был слабоватый, а потому, наверное, столь добрый к людям. Из-под моста вдруг взмыли вверх зеленоватые щупальца плети и легко утащили Шишигу в реку. Он даже вякнуть не успел. На месте его падения вода забурлила так, словно там дельфин сражался с напавшим на него спрутом. Конечно, Шишигу было жалко, но Синяков решил, что человеку не стоит ввязываться в разборки между бесами. Стараясь не прислушиваться к тому, что творилось позади, он погнал плот дальше, от этого злополучного моста, чьи могучие быки и ажурные арки едва не стали для него могильным памятником. Дальнейшее путешествие по свиристелке прошло без приключений, если не считать таковыми тщетные попытки некого быка или, если хотите, рогатого и четырехногого беса, догнать плот по берегу. Гонка эта, имевшая цели скорее спортивные, чем охотничьи, закончилась для быка печально. Он с головой провалился в выгребную яму, мистическая тень которой попала в преисподнюю не иначе, как из какого-то героического времени, когда все у народа было сообща и горе, и радость, и отправление естественных надобностей. Течение постепенно ускорялось, а это означало, что до плотины уже недалеко. Вскоре впереди раздался характерный звук падающей воды, и Синяков стал энергично подгребать к правому берегу. Почему именно к правому, он и сам не мог понять. Плот причалил к деревянным мосткам в полусотни шагов от бревенчатого мельничного сруба. Раньше Синякову доводилось видеть такие сооружения разве что в этнографических музеях-заповедниках. Поток воды крутил замшелое деревянное колесо, а внутри сруба скрипели жернова. Мельница, как ни странно, функционировала. Не выпуская из рук шеста своего единственного оружия, Синяков осторожно приблизился к срубу и стал прислушиваться к тому, что творилось внутри. Там раздавался перестук, словно кто-то рубил в корыте капусту, да звучали довольно внятные голоса, которые с одинаковым успехом могли принадлежать как людям, так и бесам. Дабы выяснить, кто же именно заправляет нынче на мельнице, нужно было сначала вникнуть в тему разговора. И Синяков подполз поближе к распахнутым настежь дверям. Калякали двое, один пропитым басом, другой — высоким голосом. «И как ты только до этого додумался?» — с завистью поинтересовался бас. «Очень просто. Я, когда Серединный мир посещал, то не глупостями всякими занимался, а приглядывался, что там к чему. Как железо куют, как дырки в земле сверлят, как сок из фруктов давят. Люди ведь вовсе не такие дураки, какими их считают. Существа они, конечно, никчемные, но кое в чем соображают». «Слушай, не вспоминай про людей, а не то я от вожделения в обморок упаду». «Потерпи, скоро все будет. Для употребления человек, ясное дело, штука удобная. Вся кровь в жилах, соси в свое удовольствие. А наш брат совсем иначе устроен. Своей крови не имеет, а чужая в нем, как сок в морковке, располагается. Равномерно. Надорвешься и даже глотка не высосешь. На эту мельницу я случайно напоролся. Ты бы, конечно, мимо прошел, а я вот заинтересовался. Хоть и не сразу, но в конструкции разобрался. Попробовал воду на колесо пустить. Гляжу, все работает. Хотя зачем нам мельница? Мы зерна не сеем, хлеба не едим. А потом меня вдруг осенило. Ведь, в принципе, это та же самая соковыжималка. Привод от водяного колеса вращает верхний жернов. Исходный материал, разрубленный на мелкие кусочки, бросаешь вот в эту дырку. А отсюда снизу получаешь конечный продукт. В нашем случае кровушку. Видишь, сколько уже натекло? С полведра, не меньше. И где только этот придурок успел так насосаться? Шустрый, значит, был. Хотя это нас не касается. Одно плохо. Уж больно нудная эта работа. Своего брата-беса на мелкие кусочки крошить. Даже тесак затупился. Я и про это подумал. Лезь сюда, покажу. Некоторое время внутри сруба царила относительная тишина, а потом бас озадаченно прогудел. Никак не могу взять толк. Что это такое? Дробилка. Я ее сам соорудил. Нашел в сарае два старых жернова и поставил их вертикально, обод к ободу. Здоровые какие! И с железной наковкой, обрати внимание. Бросай в эти жернова хоть беса, хоть человека, от него одна мезга останется. А уж эта мезга по желобу пойдет на мельничные жернова. Глубокая переработка, как говорят люди. Ни капли кровушки зря не пропадет. Подожди, сейчас испытания проведем. Я только привод переброшу. «Ну и бесы нынче пошли», — подумал Синяков. «Куда там Кулибину или Дисуну? Если они в наш мир прорвутся, добра не жди. И танки освоят, и бомбардировщики». Скрип жерновов на пару минут утих, а когда возобновился, имел уже совсем другой характер. «Нравится?» «Класс!» — тот, кто говорил басом, пришел в восхищение. «А почему ты эту дробилку сразу не запустил? Сколько времени зря потеряли?» «Ну как тебе сказать?» Ты ведь все равно от безделья мучился. А тут хоть на что-то сгодился. И еще сгодишься. Поэтому ныряй в дробилку. Бес взвыл дурным тоном, и лязгающий скрип окованных железом огромных камней сразу стал приглушеннее и мягче. Словно между ними оказалось что-то вроде ватного матраса. «За что?» — ревел угодивший в дробилку бес. «А ни за что!» — пояснил его коварный приятель. «Сам посуди. Зачем мне с тобой эти полведра делить? Авось мне одному целое ведро достанется». «Ничего, тебе от меня не достанется, зря надеешься. Я уже и забыл, когда в последний раз кровушку пробовал». «Только не надо мне врать. А кто вчера на огородах в Агрополисе человечишку прихватил?» «Не было меня там». «Был, я точно знаю. Человечишка этот, говорят, брюкву воровал. А ты из него всю кровь до капли высосал. Один, ни с кем не поделился. Вот и страдай теперь за это». «Пощади, больше такое не повторится». «Поздно, от тебя уже не осталось почти ничего». «Что ж со мной теперь будет?» «Не знаю. Снова бесплотным духом станешь. Впрочем, это не мои проблемы». Что-то противно чавкнуло, и дробилка вновь заработала в холостую. «Ну, наконец-то!» С облегчением вздохнул остававшийся в одиночестве бес. «И что мы за существа такие? Пока целиком в мезгу не превратимся, все болтаем да болтаем. Не солидно как-то. Надо бы наружу выглянуть. А не то на запах кровушки столько дармоедов сейчас налетит. Не отобьешься». Синяков с лихорадочной поспешностью оглянулся по сторонам и понял, что спрятаться здесь негде. Вокруг было голое, без единого кустика торфяное поле, а плот, который он поленился вытащить на берег, теперь дрейфовал посреди реки. Тогда Синяков, действуя скорее по счастливому наитию, чем по заранее определенному плану, ворвался в сруб, полумрак, душливый запах крови, налет мучной пыли на потолке и стенах, и прежде чем стоявшая на высоком помосте горбатая, совсем не похожая на человека существо успело опомниться, сковырнул его шестом в продолжавшую работать дробилку. Бес-изобретатель мог, конечно, спастись, превратившись в клубок червей или стаю саранчи. Имелось у Синякова такое опасение. Однако по меркам своего племени был он, как видно, существом заурядным. Жернова мягко, без хруста, приняли его тело в свои жесткие, беспощадные объятия и медленно потащили вниз, туда, где грубые железные наковки сходились почти вплотную. Последнее, что запомнилось Синякову, были огромные, как плошки, страшные глаза беса, лопнувшие за мгновение до того, как его голова исчезла между жерновами. Пулей, вылетая из сруба, он услышал позади себя отвратительный чмокающий звук. Это словно коровья лепешка в приемный лоток плюхнулась первая порция размолотой в кровавую кашу бесовской плоти. Шесть синяков сразу выбросил за ненадобностью, зато подобрал возле мельницы увесистый шкворень. Против бесов он вряд ли помог бы, но все равно приятно было ощущать в руках что-то железное, особенно сейчас в условиях вражеского окружения. Выбирать направление не приходилось. Лишь бы подальше от этого города-призрака, подальше от реки, подальше от дорог, по которым шастают бесы. Общение с этими лукавыми и кровожадными существами так опостылило Синякову, что он расцеловал бы сейчас даже инспектора Решетника, попадись тот ему навстречу. Хотя что можно спрашивать с бесов, если люди иногда ведут себя еще хуже, чем они? Интересно, как стали бы относиться к роду человеческому другие живые существа, обретя они вдруг разум? Например, свиньи, которых откармливают на мясо, или стильные важенки, которых убивают только ради того, чтобы содрать нежнейшую шкурку с еще не родившихся оленят. А рыбы, попавшие на крючок, а птицы, запутавшиеся в силках, а раки, живьем ныряющие в кипяток. «Нет уж», — поклялся Синяков самому себе, — «если вернусь назад, никогда больше не притронусь ни к мясу, ни к рыбе. Запишусь в вегетарианцы». Качковатое болото, на котором совсем недавно пробовали добывать торф, кто, зачем, скоро кончилось, и дальше пошел типично шишкинский ландшафт. Елки, березки, осины, бурелом, пни. Разве что медведей не хватало. Даже не верилось, что перед тобой только тень давно исчезнувшего леса, магическим образом сохранившаяся в преисподней. Залюбовавшись этим скромным великолепием, Синяков вновь утратил бдительность и тут же поплатился за это. Еловая валежина вдруг дала ему подножку, корень березы навалился на спину, а мох, до этого мягкий, как губка, сжал тело тисками. Ловушка была хоть и грандиозной, но рассчитанная на простачков. При ближайшем рассмотрении березы оказались не березами и еле не елями. Просто удивительно, что Синяков купился так дешево. Впрочем, бесы, взявшие его в плен, обозначать свои дальнейшие намерения не торопились. То ли собирались силами для дальнейших перевоплощений, то ли поджидали кого-то, обладающего как минимум клыками. В схватках на борцовском ковре Синяков нередко попадал в опасное положение, грозящее неминуемым поражением. Однако благодаря завидной гибкости и умению терпеть боль почти всегда благополучно выходил из них. Но тогда ему противостояли люди, пусть даже и очень сильные физически, а отнюдь не бесы, принявшие столь экзотический облик. Поэтому прошлый опыт и прошлые навыки здесь пригодиться не могли. Оставалось или дожидаться смертного часа, или придумывать что-то новенькое. Руки Синякова были сравнительно свободными, и он не преминул этим воспользоваться. Тщательная ревизия содержимого карманов дала следующие неутешительные результаты. Паспорт, носовой платок, несколько мелких монет, волшебная иголка, не имевшая в пандемонии никакой силы, и столь же бесполезный шаманский порошок. Оставалась, правда, еще коробка спичек, не отсыревшая только потому, что вместе с порошком хранилась в целлофановом пакете. Но против бесов это было средство столь же сомнительное, как и железный шкворень, при падении отлетевший черт знает куда. Впрочем, имея столь ограниченный арсенал средств борьбы, пренебрегать спичками не стоило. Бесы, продолжавшие удерживать Синякова в прежнем положении, скорее всего, гореть не могли, хотя и смахивали на растения. Можно было лишь надеяться, что поблизости найдется подходящая пища для огня, всегда спасавшего людей и от хищников, и от нечистой силы. Первая спичка улетела в сторону и благополучно потухла во мху. Бесы деревья неодобрительно зашумели и попытались перехватить правую руку Синякова, чем только укрепили его веру в действенность своего замысла. Еще пять или шесть спичек тоже пропали в туне. Их судьбу разделила носовой платок, не горевший, а лишь тлевший. Тогда настала очередь паспорта. Вещи, безусловно, ценные, но для мертвеца, каковым Синякову предстояло стать в самое ближайшее время, абсолютно бесполезной. Начал он с малозначительных листков, не имевших ни штампов, ни записей. Горящие комки бумаги один за другим улетели прочь, однако никакого реального эффекта не произвели. Как назло, оправдал себя только листок, предназначенный для отметок о прописке. Любимое чтение милиционеров и кадровиков. Он угодил в кучу сухого валежника и почти сразу воспламенил ее. Может, Синякову это только показалось, но бесов обуяла паника. При полном безветрии их ветки затряслись так, словно над лесом бушевала буря. Потянуло дымком. От валежника занялась прошлогодняя трава, а потом и нижние ветки ближайших сухостоин. Когда же, стреляя искрами, запылал смолистый сосновый пень, стало ясно, что пожара не миновать. Бесы деревья или не могли, или не хотели сняться с места, ставшего вдруг таким опасным. Корень, проклятый лжеберёзы, так нажал на спину Синякова, что у того едва хребет не треснул. «Спасите!» — заорал он, не отдавая себе отчета в том, что точно с таким же успехом можно взывать о помощи, находясь в самом центре Сахары или в окрестностях полюса недоступности. Огонь угрожал Синякову ничуть не меньше, чем бесам, по крайней мере, имевшим шанс вернуться в свое исходное бестелесное состояние, однако такая смерть была предпочтительнее медленного умирания от потери крови. Впрочем, когда подступивший сзади жар стал почти невыносимым, и на коре деревьев бесов запузырилась какая-то беловатая пена, вопль Синякова вновь огласил мрачные просторы пандемонии. «Погибаю! На помощь!» На этот раз его мольба не осталась безответной. Чей-то голос, едва слышный за треском пожара, с нескрываемой ненавистью произнес: «Что гады делают? На жалость берут! Криком подманивают, как охотники уток! Каждый день тактику меняют! Раньше только камнями да деревьями прикидывались, а теперь навострились! И бочкой спирта могут обернуться, и бабой сисястой, и огнем, как сейчас!» «Огонь, по-моему, настоящий!» — произнес другой голос с сомнением. «А откуда здесь настоящий огонь возьмется? Гроз не бывает, вулканических извержений тоже, бесы настоящего огня чураются!» «Не знаю, возможно, кто-то из наших окурок бросил». «Не должно тут наших быть!» Так говорить между собой могли только люди. Синяков, уже дошедший до последней стадии отчаяния, завопил. «Есть тут наши, есть! Я человек, меня бесы схватили! Помогите!» «Вот дают! Совсем обнаглели! За дурачков нас держат! Но ничего, пусть себе порезвятся!» «Козлы вонючие!» — взвыл Синяков, которому пламя пожара в буквальном смысле уже лизало пятки. «Сам такой!» — донеслось до него из-за дымного марева. «Бэ!» «Ах, подонки!» Синяков зашелся мучительным кашлем. «Ничего, доберусь я еще до вас!» Неизвестно, что тому стало причиной, то ли вспышка ярости, внезапно овладевшая Синяковым, то ли упадок сил, наступивший у бесов вследствие отравления дымом, но он сумел таки вырваться из могучей хватки древесных корней и сначала на четвереньках, а потом уже на своих двоих, спотыкаясь на каждом шагу, бросился вон из горящего леса. На опушке Синякова ожидал очередной сюрприз, как всегда неприятный. Не успел он еще как следует вдохнуть свежего воздуха, как кто-то, скрывавшийся в ближайших кустах, почти в упор окатил его струей жидкости, пахнувшей луком, чесноком и полынью одновременно. Едкая настойка попала Синякову в глаза и без того пострадавшая от дыма. Не выдержав резкой боли, он волчком завертелся на месте. «Что, не нравится?» — ехидно поинтересовался тот голос, который совсем недавно рассуждал о коварстве бесов. «Еще добавить?» «Бросьте, ребята, я же человек!» Прикрывая лицо руками, взмолился Синяков. «Сам от бесов спасаюсь!» «Человек!» — с издевкой протянул голос. «А чем докажешь?» «Да чем угодно!» — заявил Синяков с готовностью. «Документы предъяви!» Это предложение почему-то было встречено взрывом хохота. Смеялись сразу человек 6-7. «Есть у тебя документы?» «Были!» — признался Синяков. «Еще минуту назад были, да только в лесу сгорели». Резь в глазах поутихла, и через щелку между пальцами он уже мог рассмотреть своих недоброжелателей. Чумазых, заляпанных грязью солдатиков, отягощенных весьма странной амуницией. Многочисленными фляжками, подсумками, вещмешками, зелеными армейскими термосами и брезентовыми лифчиками, в которых мотострелки обычно носят автоматные магазины. Огнестрельного оружия, впрочем, ни у кого не было, только штык-ножи да саперные лопатки. Наверное, это были те самые штрафники, не по своей воле защищавшие Серединный мир от экспансии бесов. Сердце Синякова сразу заныло, однако, как он не всматривался в лица солдат, Димки среди них так и не обнаружил. Возглавляли этот небольшой отряд двое вояк постарше, не то офицеры, не то прапорщики. На Синякова смотрели с любопытством, хотя и не без опаски. При этом реплики на его счет сыпали самые разные. «Гляньте, у него задница дымится!» «Доходяга какой-то!» «А, доходяга! Вот он сейчас в тигра превратится, да как кинется на нас! А мы его укропчиком, укропчиком!» «Есть, говорят, такие бесы, что плевать хотели на твой укропчик!» «Тогда бензинчиком, чирк!» «Лучше на кол, брюхо! Кольев не хватит, их в городе как муравьев в лесу!» Этот неуставной гомон разом оборвал один из командиров. Тот самый, который едва не лишил Синякова зрения. «Прекратить разговорчики!» — гаркнул он. «Отойти на полсотни шагов назад и рассредоточиться! Внимательно наблюдать за местностью! Без моей команды никаких действий не предпринимать!» Когда отряд, численностью не превышавший отделение, разбрелся по прилегающему к лесу полю и залег за кочками и кустами, командир обратился к Синякову. «Допрашивать я тебя не буду», — сказал он с оттенком брезгливости в голосе. «Правда, ты все равно не скажешь. Но и отпустить тебя не могу. Тарантулов и скорпионов при встрече рекомендуется давить, чтобы другие люди не пострадали. Тем более, что вы наших никогда не отпускаете. Поэтому копай себе яму». Он швырнул к ногам Синякова саперную лопатку. «Только глубиной 3 метра не меньше. Грунт здесь легкий, особо не перетрудишься. Приступай». «Почему яму?» Голос Синякова непроизвольно дрогнул. «Чтобы возни меньше было!» Командир закурил. «Ты же не человек. До смерти тебя все равно не убьешь. Как ни старайся. Полежишь в земле спокойно. Или прикажешь тебя в расколотый пень защемить». «Помидоры свои защеми вместе с хреном!» Синяков уже не мог сдерживать себя. «Я человек. Сколько можно твердить одно и то же? У меня сердце в груди бьется, и кровь из ран течет. Видели вы беса, у которого кровь течет?» «Все мы видели», — устало сказал командир. «Копай яму, пока я добрый. А не то ведь у нас против вашего брата и другие средства имеются. Покруче». «Подожди», — сказал второй командир, все это время державшийся в отдалении. «Лес-то на самом деле горит. Кто его мог поджечь?» «Я!» Синяков ударил себя в грудь обеими кулаками. «Спичками поджег. Производство Борисовской фабрики. На этикетке «Тетерев» нарисован. Какие вам еще подробности нужны?» «Никакие!» — покачал головой первый командир. «Есть бесы, которые наизусть Гегеля цитируют. Вам верить нельзя!» «А людям можно?» «И людям нельзя, тут ты прав. Это еще та сволочь. Но вы в 1000 раз хуже. Копай яму!» «Да пошел ты!» Размахивая лопаткой, Синяков смело шагнул вперед. Командир встретил его струей крупной воды и невнятным бормотанием. Скорее всего, заговором против нечистой силы. В своем превосходстве над несговорчивым бесом он, похоже, не сомневался. Синяков от водяного залпа прикрылся лопаткой, а заговор вообще проигнорировал. Уже спустя мгновение они оказались лицом к лицу. Пускать в ход лопатку было жалко, по отношению к человеку, естественно, а не к лопатке. Но проучить этого придурка, не умеющего, да и не желающего отличить человека от беса, было просто необходимо. У Синякова прямо-таки руки чесались. Он в совершенстве владел многими приемами самбо, но коронными среди них считались только 5-6. А самым наикоронным, самым любимым был так называемый бросок через плечо с подсадом, когда противник летит далеко, а плюхается на спину сильно. Именно этот прием и довелось испытать на себе дисбатовской сволочи, при ближайшем рассмотрении оказавшейся трехзвездным прапором. Никакого ущерба для себя он при этом не получил, ну, разве только зад отшиб. Зато все его фляжки, мешки и подсумки, содержащие, надо думать, всякие антибесовские средства, разлетелись в разные стороны. Солдаты, наблюдавшие эту сцену издалека, заулюлюкали и даже захлопали в ладоши. Прапорщик явно не пользовался у них симпатией. Его напарник, столь же осторожный, сколь и скептичный, всем другим методом борьбы с бесами предпочел хоть и бесполезные, но картинные пасы типа «изыди нечистая сила». Преследовать Синякова никто не стал, и он, едва не плача от невыразимой горечи, вновь зашагал в неизвестность. Похоже, что пророчества Дария сбывались. Бесы как ни старались, а не смогли извести Синякова. Очевидно, это предстояло сделать людям. Никогда еще в его жизни не было такого долгого и жуткого дня. Однако предстоящая ночь, любимая пора бесов, обещала быть еще более жуткой. Темнота наступила почти сразу, без долгого угасания дня и без привычных сумерек, словно сверху на пандемонии накинули глухое черное покрывало. Ни одна звезда не зажглась на небе, и только в той стороне, где остался догорающий лес, едва-едва светилось багровое пятно. Идти дальше стало оформленной мукой. Сначала Синяков свалился с какого-то косогора, к счастью, невысокого, а потом напоролся на колючий кустарник. Что, спрашивается, помешало ему выбрать место для ночлега при свете? А ничего, кроме собственной непредусмотрительности. Проклиная себя за это, Синяков вынужден был, в конце концов, прилечь прямо на голую землю, долгий контакт с которой обещал как минимум воспаление легких. Тишина вокруг стояла абсолютная. Срединному миру, где даже в самом глухом месте летом шуршат в траве насекомые, а зимой трещат от мороза деревья, совершенно несвойственное. Итоги дня были крайне неутешительны. Его легко раскусили чужие и не смогли распознать свои. Плутоватый инспектор Решетняк был тут не в счет. Дважды, то и трижды у него пытались выпить кровь. Он чудом не сгорел и едва не был заживо похоронен. Тут Синякову припомнилось торфяное болото, подступавшее к реке в районе мельницы. Вернее, свежие следы раскопок, остававшиеся на нем. Скорее всего, это были могилы, в которых покоились пленные бесы, поставленные тем самым перед выбором. Или пребывать в таком состоянии неопределенно долгое время, или, покинув одну временную оболочку, искать другую, что при нынешнем перенаселении пандемония являлось делом весьма проблематичным. Одолевал сон. Синяков понимал, что бороться с ним бесполезно, но заснуть в чистом поле сейчас, когда нечистая сила обретает особенную силу, было самоубийством. Такой тоски, такой неприкаянности он не испытывал с тех времен, когда, рассорившись с родителями, убегал из дома и скитался в одиночестве по пустынным проселкам. Но тогда хоть кузнечики трещали в ночи, где-то ухала выпь, а в мутном небе дрожали звезды. Тогда была хоть какая-то надежда, да и детские слезы приносили облегчение. Теперь надежды оставалось ровно на 3 недономинированных копейки. А сухой комок, застрявший где-то на уровне КДК, не позволял дать волю чувствам. Глубокая и беспредельно тоска человеческая, но в темноте она имеет свойство разливаться чуть ли не мировым океаном. Две звезды, невидимые ни для кого, кроме самого Синякова, горели в этом океане мрака. Одна носила имя Димка и была мучительной болью, горьким стыдом, занозой, засевшей глубоко в сердце. Другая звалась Дашкой и была сладкой грезой, солнечным зайчиком, медом для уст и усладой для души. Вопрос состоял лишь в том, достижимы ли эти звезды. Глава 15. И все-таки он уснул. Хоть ненадолго, но уснул. Неприятно просыпаться на сырой земле, чувствуя, что все твое тело отдеревенело, но еще неприятнее просыпаться в окружении направленных на тебя чужих светящихся глаз. Багровых, зеленоватых, желтых. Сжимая в руках позаимствованную прапорщика лопатку, Синяков вскочил. Глаза или парные огоньки неизвестного происхождения никак не отреагировали на это, продолжая неподвижно висеть во мраке где-то между небом и землей. А потом раздался тихий, почти на грани слухового восприятия, унылый многоголосый вой. Так не могли выть ни звери, ни люди, ни осенние ветры. Это вой был сродни печальным стенаниям русалок, оплакивающих свою злосчастную судьбу, или жалобам сонма бесприютных человеческих душ, скитающихся по мрачным берегам Кацита. Постепенно его смысл стал доходить до Синякова. Это был скорбный хор бестелесных духов, духов-неудачников, духов-слабаков, духов-младенцев, помимо собственной воли, выброшенных из родной стихии в чужой враждебный мир, где они не смогли обрести столь необходимый здесь материальный облик и превратились в несчастных изгоев. Духов неудержимо влекло к людям, чья аура была единственным источником пополнения их иссякающих сил, но вместе с тем человек являлся для них олицетворением всего того зла, которое сначала разрушило привычный порядок вещей, а теперь препятствовало проникновению в срединный мир, где для бестелесных существ якобы открывались самые радужные перспективы. Мало было Синякову своего горя, так тут пришлось окунуться еще и в чужое, пусть даже и нечеловеческое. Это было уже слишком. «Кыш!» — прикрикнул он на духов. «Пошли прочь! Все мы здесь пленники, все мы здесь отщепенцы, и вы, и мы!» Ночь по-прежнему царила над пандемонием, однако нужно было идти куда-то, чтобы не околеть на земле или не стать легкой добычей для всякой нечисти. Очень осторожно, тщательно выверяя каждый шаг, Синяков двинулся вперед. Бестелесные духи стаи плыли вокруг него, словно рыбы-лоцманы, сопровождающие акулу. Гнать их было бесполезно, и оставалось только надеяться, что мерцание сотен разноцветных огоньков не привлечет внимания других потусторонних существ, в отличие от своих несчастных собратьев, вполне материальных и весьма охочих до человеческой крови. Время от времени Синяков замирал и прислушивался. Любая внезапная встреча, как с людьми, так и с бесами, была одинаково опасна для него, но если исчадия преисподней передвигались почти бесшумно, то топот земляков он надеялся услышать загодя. Предстояло, правда, еще убедить их в своей принадлежности к роду человеческому, но Синяков надеялся, что такие идиоты, как тот прапорщик, здесь наперечет. Ночь закончилась так же внезапно, как и наступила. Вместе с мраком исчезли призрачные огоньки, всегда считавшиеся у людей плохой приметой. Вопреки всем опасностям он уцелел. В том, что ему очень повезло, Синяков убедился довольно скоро. Плохо представляя себе топографию пандемония, Синяков тем не менее полагал, что этот мир не слишком велик, и его границы, в принципе, должны соответствовать ближайшим окрестностям города. Так оно и оказалось. Впереди уже смутно маячила какая-то стена, в многочисленных изломах и складках которой должны были скрываться те самые слабые места, посредством которых пандемоний сообщался со срединным миром. Подходы к стене прикрывало примитивное укрепление, сооруженное на вершине холма, у подножия которого оказался сейчас Синяков. Впрочем, для защиты от бесов железобетон и мешки с песком вовсе не требовались. Гарнизон маленькой крепости больше полагался на сложную каббалистическую фигуру, выложенную белыми камушками на склонах. Имели здесь и другие оборонительные средства – почерневшая хоругвь с равнодушным ликом Михаила Архангела, да забор из колючей проволоки, увешанный пустыми консервными банками. Настораживала, правда, тишина, царившая на холме, но вполне вероятно, что солдаты, пережившие долгую и опасную ночь, теперь позволили себе немного вздремнуть. Понимая, что внезапное появление неизвестного существа вряд ли обрадует защитников укрепления, Синяков швырнул в сторону забора камень. Консервные банки забринчали, словно ксилофон, на котором взялся играть неуч. Но этим все дело и ограничилось. Подождав немного, Синяков крикнул. «Эй, христиане, просыпайтесь! Только не надо поливать меня всякой гадостью! Я не огурец, и от укропа с чесноком вкуснее не стану!» Тишина ему была ответом. Синяков наклонился за другим камнем, но тут заметил рыжее петушиное перо, сплошь покрытое засохшей кровью. Версия, что из петуха сварили суп, казалась маловероятной. Уж слишком ценной была для людей эта птица, вечно конфликтовавшая с нечистой силой. «Не нравятся мне такие дела», — сказал сам себе Синяков. «Очень не нравится». Ощущая на спине неприятные мурашки, словно сама смерть почесывала ему загривок холодными костяшками пальцев, Синяков двинулся к вершине холма. Несколько раз чувство, нет, не страха, а какой-то дремучей тоски побуждало его повернуть обратно. Однако он вновь и вновь заставлял себя идти дальше. Проволочный забор казался хлипким только издали, а на самом деле был сработан на совесть. Чтобы преодолеть его, пришлось подрубить лопаткой один из кольев. Шум при этом Синяков поднял такой, что его, наверное, было слышно даже в городе. Все укрепление представляло собой просторный окоп, часть которого была накрыта растянутой на кольях плащ-палаткой. Трое солдат, завернувшись в шинели, лежали у дальней стены окопа. Четвертый, уронив голову на грудь, сидел на бруствере. Не вызывало никаких сомнений, что все они мертвы, и причиной смерти является потеря крови. Лица мертвецов напоминали алебастры, только в некоторых местах, на висках, на шее, за ушами виднелись багровые пятна, следы укусов, повредивших крупные сосуды. Тут же валялся и рыжий петух, тоже обескровленный. С ним, похоже, церемониться не стали и просто оторвали голову. Все говорило о том, что трагедия случилась совсем недавно, в самый канун рассвета. Из ноздри ближайшего к Синякову покойника, того самого, что, заснув на посту, стал невольным виновником гибели маленького гарнизона, выползла жирная серая муха и тяжело, как перегруженный бомбардировщик, полетела во свояси. От этого зрелища Синякова едва не вывернуло наизнанку, но, к счастью, его желудок давно был пуст. Нужно было немедленно уходить подальше от этого страшного места. Однако он через силу заставил себя осмотреть трупы. Димки среди них не обнаружилось, но у каждого из них, наголо стриженных, худющих, давно не умывавшихся пацанов, были свои отцы и свои матери, продолжавшие видеть их во сне и регулярно писавшие письма в никуда. Спускаясь с холма, Синякову следовало бы принять влево и стороной обойти чахлые заросли ивы, но он попер напрямик и получил то, чего благодаря своей неосторожности давно заслуживал — мешок на голову. Все произошло так неожиданно и так быстро, что Синяков приступил к сопротивлению лишь тогда, когда его ногами вперед уже волокли по земле. Этим он добился только нескольких хороших пинков по ребрам. Неизвестным оставалось, к кому именно он попал в плен — к бесам или к людям. Однако то, что его не прикончили сразу, было уже хорошим признаком. Существа, тащившие его, в своих речах были крайне сдержаны. И если и обменивались репликами, то смысл их до Синякова почти не доходил. Однажды, например, чей-то голос озабоченно произнес: «Цинк, дави маяк!» На что кто-то другой спокойно ответил: «Не елось очком, пока все кучеряво!» Однажды Синяков завел было привычную бодягу о своей человеческой сущности, но, получив по голове, счел за лучшее помолчать. Путешествие закончилось тем, что мешок с Синяковым сбросили в какую-то яму, на дне которой уже копошилось немало ограниченных в подвижности тел и стоял гул голосов, сравнимый, пожалуй, только со стенаниями грешников, ожидающих допроса и суда у врат адского трибунала. Дело принимало весьма и весьма неприятный оборот. То, что произошло с Синяковым, на проделки бесов совсем не походило. А значит, он опять очутился во власти людей, существ, имевших огромный опыт уничтожения своих ни в чем не повинных собратьев. Пленники, между тем, несли всякую колесицу. Если один клятвенно доказывал свое человеческое происхождение, то другие, наоборот, гордо заявляли о принадлежности к бесовскому племени и обещали обидчикам все мыслимые и немыслимые кары. Были и такие, которых создавшаяся ситуация откровенно забавляла. За свою неистребимую сущность они ничуть не опасались, а на временную материальную оболочку плевать хотели. В этой нездоровой обстановке Синяков счел за лучшее пока помалкивать и дождаться дальнейших развитий событий. Составить какое-нибудь представление о том, что происходит за пределами ямы, было практически невозможно. Голоса людей терялись среди гомона пленных бесов. Несколько раз Синяков предпринимал попытку освободиться, но не добился никакого успеха. Горловина мешка была затянута очень туго, а иголка против плотной ткани оказалась орудием совершенно никудышным. Внезапно что-то тяжелое, как показалось Синякову, крючковатое вонзилось в мешок, прибольно задев его плечо. Затем мешок поволокли куда-то, но сверху раздался зычный протестующий голос. «Это свежий, пусть лежит пока! Давай кого-нибудь из вчерашних!» Предмет, едва не искалечивший Синякова, с треском выдрали из мешка. В оставшуюся после этого дырку он увидел спину удаляющегося солдата. В руке тот держал железную кошку о четырех лапах, которые обычно выуживают из колодцев оборвавшиеся ведра. Отыскав более подходящий, по его мнению, мешок, солдат прицепил к нему кошку, после чего оба, и солдат, и мешок, исчезли из поля зрения Синякова. Спустя несколько минут наверху грохнул взрыв. Бесы сразу приумолкли, и в наступившей тишине прозвучали слова, сказанные усталым, совершенно обыденным голосом. «Пиши с новой строки! Граната наступательная, РГД-5. Объект испытания аналогичен предыдущему». «Я бы так не сказал», — возразил другой голос, молодой и звонкий. «По-моему, это класс Г». «Пиши Г, какая разница?» Усталый голос был странно знаком Синякову. «Результат испытаний сомнительный». «Так и писать?» «Напиши отрицательный. Объект испытаний сохраняет видимые признаки жизнеспособности. Давайте следующего». Метко брошенная кошка уволокла наверх очередного упакованного в мешок беса, и вскоре опять раздался взрыв, но на этот раз посильнее. Голос, показавшийся Синякову знакомым, вновь принялся диктовать. «С новой строки! И порядковые номера не забывай ставить. Граната оборонительная F1. Объект испытаний класса D. Согласен?» «Согласен!» — отозвался молодой голос. «Результаты испытаний можно считать положительными». «Еще бы! Одни клочья остались!» «Если все оформил, подавай следующего!» Кошка со свистом полетела в яму, но тут наверху произошел какой-то переполох. «Шестой пост передушили!» С трудом переводя дух, выкрикнул кто-то. «Всех?» — ахнуло сразу несколько голосов. «Всех начисто! Как же они так проглядели? Одурманили их, чары навели! Мы там час назад одного гада выловили! Где он?» «Да вон он, сверху лежит! Подавай его сюда! Зубами разорву, наизнанку выверну! Что вы сейчас испытывать должны?» «Огнемет!» «Не годится! От огня он сразу окочурится! Пусть помучается сначала!» «Да это ж бес, а не человек! Их никакой болью не проймешь! Все равно тащите сюда этого гада!» Синяков, уже догадавшийся, что речь идет именно о нем, сейчас дорого заплатил бы за то, чтобы вновь оказаться в пивной среди бесов. Уж лучше пожертвовать лишнюю кружку собственной крови, чем принимать мученическую смерть от рук своих соплеменников. Метко брошенная кошка между тем уже тащила мешок с Синяковым наверх. Дожидавшиеся своей очереди бесы по-разному комментировали это событие. «Молодец, хоть удовольствие успел поиметь!» — восхищались одни. «Целый пост! Это ж сколько крови получается, не меньше двух ведер!» «Сейчас ему за это удовольствие воздастся!» — злорадствовали другие. «Мало не покажется!» Люди, принявшие мешок с Синяковым на руки, высказались в том смысле, что бес, высосавший кровь сразу из четырех человек, должен весить значительно больше. «А если он там не один был?» — возражала наиболее радикально настроенная часть публики. «Сжечь кровопийцу! Живьем закопать! В кислоте утопить!» Попинав для порядка ногами, Синякова вытряхнули из мешка и, не давая опомниться, привязали к столбу, мокрому не столько от крови, сколько от какой-то противной слизи, похожей на сопли. Яма оказалась у него за спиной. Вокруг валялись останки бесов, клочья тел, продолжавшие сочиться чужой кровью, обрубки все еще шевелящихся конечностей, какие-то обуглившиеся ошметки, оторванные головы, подмигивающие своим мучителям. Метрах в 20 от столба находился окоп, служивший укрытием для комиссии, выяснявший эффективность разных видов оружия, применительно к бесам. Сейчас там шел оживленный спор о том, какой именно кары заслуживает Синяков. Среди предложений фигурировали ранцевый огнемет, напалм, автоген, противотанковая граната и обыкновенная пила-ножовка. «А мое мнение учитывается?» Поскольку банальными выкриками типа «я человек» здесь вряд ли можно было кого удивить, Синяков решил действовать как-то иначе. «Ну давай, выскажись!» — ответили ему из окопа. «Прошу применить пилу. Только пилите меня поперек, через живот. Уж если вас словами нельзя убедить, пусть мое говно докажет, что я человек, а не бес». «Разговорчивый попался!» — так прокомментировали это заявление в окопе. «Заткните ему пасть чем-нибудь!» «Гады!» — возопил Синяков. «Ну хоть письмецо потом на родину черканите!» «Сатане в преисподнюю!» — соизволил пошутить кто-то. «А от кого, интересно?» «От Синякова Федора Андреевича, бывшего игрока футбольных клубов первой и второй лиги, мастера спорта по борьбе самбо, законопослушного гражданина и просто от человека, случайно попавшего в эту проклятую дыру». Подбежавший солдатик уже хотел было засунуть ему в рот грязнейшую тряпку, которой, наверное, сапоги вытирали, но тут голос, раньше показавшийся Синякову знакомым, приказал. «А ну-ка подождите! Вполне вероятно, что у нас случилась ошибочка!» «Додик, это ты?» Ледяное дуновение приближающейся смерти весьма благородно подействовало на память Синякова. «Я, Федя, я! Не думал, что здесь с тобой встречусь!» Лицо человека, произнесшего эти слова, было наполовину скрыто темными очками, хотя день пандемония больше походил на ранние сумерки срединного мира. Додик Сироткин, впоследствии получивший кличку «Жираф», впервые появился в аудитории дня через три после начала занятий. На вопрос преподавателя физики о причинах столь длительной задержки Додик честно ответил, что был задержан милицией за попытку украсть некую сверхсовременную передающую антенну, при помощи которой он намеревался установить двухстороннюю связь с обитателями иных планет. Когда преподаватель выразил сомнение в праве таких людей, как Додик, на получение высшего образования, тот с этим немедленно согласился, попутно пояснив, что все связанные с радиотехникой науки давно изучил самостоятельно, а в институт поступил исключительно в целях уклонения от воинской службы. В доказательство своих слов он исправил несколько ошибок, вкравшихся вывешенные на стенах аудитории схемы. Сокурсники сразу не взлюбили Додика, чей интеллект отличался от интеллекта среднестатистического советского студента примерно так же, как тропические джунгли, глухие, непроходимые, отравленные миазмами, но пышные и необозримые, отличаются от городского парка культуры и отдыха. Хотя способности Додика к наукам были феноменальны, внешне он производил впечатление дебила. Длинный, нескладный, сутулый, растрепанный, застывший на лице идиотской ухмылкой. Мысли свои он выражал предельно путанно и косноязычно. Писал в кривь и в кось, огромными корявыми буквами. Курсовые работы выполнял столь неряшливо, что преподаватели даже брезговали брать их в руки. А все попавшие к нему технические новинки немедленно приводил в неисправное состояние. И тем не менее, на всех пяти курсах не было студента более сведущего в теоретических вопросах, чем Додик. Он мог в уме рассчитать любой усилитель и, шутя, расшифровывал самые заумные схемы. Конспектов Додик не вел принципиально, однако перед экзаменами у него консультировалась вся группа. Обиды со стороны неблагодарных сокурсников он переносил стоически и никогда не держал на них зла. И вообще создавалось впечатление, что Додик существует вне реального мира, полагаясь на свою собственную жизненную философию и свою собственную мораль, весьма отличающуюся от общепринятой. Уже на третьем курсе Додик стал сотрудничать с каким-то полусекретным конструкторским бюро, а его дипломная работа имела закрытый характер и впоследствии была оформлена как изобретение. Одной радиотехникой интересы Додика не ограничивались. Летом он уезжал в Причерноморье, где на свой страх и риск раскапывал скифские курганы. Страсть к археологии заставляла его проникать в древние склепы и воровать в музеях приглянувшиеся экспонаты. Вообще у Додика постоянно случались конфликты с милицией. Человек не от мира сего не умел чтить чужую собственность, как государственную, так и личную. Если, например, ему срочно требовался кусок телевизионного кабеля, он без зазрения совести срезал его с соседней крыши. Точно так же он поступал с телефонами-автоматами, релейными будками и трансформаторными подстанциями, в которых видел лишь источник получения дармовых деталей для какого-нибудь из очередных своих прожектов. Однажды по его вине на несколько часов остановилось железнодорожное движение. Неловкий и недотёпистый на вид Додик сумел таки выкрасть из диспетчерской какой-то блок, ведающий путевой сигнализацией. Все улики указывали на Додика, однако следователи транспортной прокуратуры так и не сумели доказать его вину. Все их профессиональные приемчики, весьма действенные против заурядных граждан, оказались бессильными против юного гения. При всем при том, Додик был человеком абсолютно бескорыстным, и все деньги, заработанные ремонтом импортной радиоаппаратуры и продажей скифских черепов, немедленно сдавал в общий котел. Тогда в группе начинался праздник. От выпитого вина Додик становился еще более косноязычным. И все бы ничего, если бы в этом состоянии он не брался за декламацию своих собственных стихов, литературное достоинство которых могли оценить только люди грядущих веков. Связь с инопланетянами Додик так и не установил, зато запросто общался на коротких волнах со всеми континентами Земли. Знающие люди пророчили ему блестящее будущее, хотя и вздыхали при этом. Талантливый, мол, парень, но и без царя в голове. Синяков сошелся с Додиком при следующих обстоятельствах. Весной, незадолго до окончания первого курса, решено было устроить товарищеский футбольный матч. Не все же сушить науками мозги. В те времена студентов в спецгруппе вполне хватало на две полные команды, плюс еще и заводкой кого-то можно было послать. Места в команде распределялись по следующему принципу. Самые быстрые играли в нападении, самые выносливые в полузащите, а самые крепкие в защите. Сомнительная честь защищать ворота, как всегда, досталась самым неповоротливым и неловким. Так Додик оказался голкипером команды, против которой играл Синяков, заранее выторговавший себе роль центрального форварда. После зимы он изрядно соскучился по мячу и, дождавшись первого же паса, помчался вперед, где стрелой, а где и зигзагами. Следует заметить, что азы футбольной науки Синяков постигал не в спортивной школе, а на дворовом пятачке, среди которого там и сям торчали деревья разного возраста и разной толщины. Во время матчей, нередко длившихся от рассвета до заката, игрокам противоборствующих команд волей-неволей приходилось учитывать эти естественные препятствия, вследствие чего у них со временем выработался весьма оригинальный стиль дриблинга и паса, ставивший в тупик даже признанных мастеров мяча. Синяков был ярким представителем этой малоизвестной футбольной школы. Видя, что все подступы к штрафной площадке перекрыты, он почему-то рванул совсем в другую сторону, потянув за собой защитников, а на самом деле к кромке поля, продемонстрировав чудеса дриблинга, внезапно оказался один на один с вратарем. Додик был обречен. Второй гол Синяков забил из-за пределов штрафной площадки, как говорится, с лета. Очень уж удачно попал ему на ногу мяч. Звонкое кожаное ядро. Еще до окончания первого тайма в воротах Додика побывал третий мяч. Синяков попросту украл его у защитника, проявившего непростительную нерасторопность при приеме высокой передачи. Манера игры Синякова, особенно его скоростные рывки, очень не понравились заместителю декана по хозяйственной части, случайно оказавшемуся поблизости. «Ты это безобразие прекрати!» — погрозил он пальцем. «Бегаешь, как жеребец! А этот газон, между прочим, больших денег стоит!» Под самый занавес матча Синяков вновь прорвался к воротам Додика. Но тот вдруг смело кинулся ему под ноги. Оба расшиблись так, что уже не смогли играть дальше. Лишившись лидера, команда Синякова сразу утратила все свое преимущество и за считанные минуты пропустила 3 гола подряд. Тем самым матч благополучно закончился в ничью. Как говорится, победила дружба. Додика, конечно, полагалось бы примерно наказать, но Синяков простил его за жертвенную смелость. А вскоре он по-настоящему привязался к этому тихому чудаку, жившему как бы вне времени и вне привычных человеческих страстей. Теперь, по прошествии стольких лет, Додика Сироткина можно было узнать только по голосу. Инвалидная коляска, на которой, кстати говоря, наворотов было не меньше, чем на самом новейшем «Мерседесе», скрадывала и его рост, и его сутулость. Тело Додика до пояса, закутанное в зеленый плед, высохло, как дерево, которому подрезали корни. А вечная, полунаивная, полудурацкая улыбочка больше походила на оскал покойника. Одет он был в офицерскую форму без каких-либо знаков различия. «Давненько мы с тобой не виделись», — произнес Додик в своей обычной манере, чуть заикаясь и растягивая слова. «Давненько», — кивнул Синяков, еще не до конца поверивший в чудо своего спасения. «С тех пор, как институт закончили». Они уединились на опушке чахлого лесочка, где каждое подозрительное дерево заранее подвергалось проверке огнеметом. Солдаты, имевшие отношение к испытаниям, были теперь предоставлены сами себе. Таким образом, пленные бесы получили некоторую отсрочку, что их, в общем-то, не радовало. Длительное пребывание в наглухо завязанных мешках претило им куда больше, чем пусть и неприятное, но краткое мгновение для людей, означающее смерть, а для порождения преисподней — лишь переход в иное качество. «Выглядишь ты хорошо», — произнес Додик не без зависти. «Это только со стороны кажется», — поспешно возразил Синяков. «Иногда спину разогнуть не могу. Старые травмы сказываются, да и вообще годы». «А я вот уже никогда не разогнусь!» Левая щека Додика судорожно дернулась, что, скорее всего, должно было обозначать улыбку. Поняв, что собственная немощь отнюдь не является для Додика запретной темой, Синяков осторожно поинтересовался. «Что же с тобой случилось?» «Попал под высокочастотное излучение!» Непослушной рукой он стянул форменные кепи и продемонстрировал Синякову свой череп, голый, как бильярдный шар. «Официально считаюсь погибшим. Наверное, где-то и могилка моя имеется. Таким, как я, сейчас просто цены нет. Никто не ищет, никто не беспокоится». «А как насчет этих пацанов?» Синяков кивнул на солдат, пытавшихся при помощи запальника огнемета разогреть банку консервов. «У них ведь и отцы, и матери есть. Неужели те про своих детей забудут?» «Тут совсем другое дело». Додик заёрзал в своей коляске. «Ты вообще понимаешь, где мы находимся и что здесь происходит?» «В общих чертах». «Счастливчик! Я и в общих чертах ничего не понимаю. Попробуй тогда в двух словах охарактеризовать сложившуюся ситуацию». «В двух словах... торжество мистики подходит?» «А что? Неплохо. Только не торжество. Это слишком прямолинейно. Я бы сказал по-другому. Оправдание мистики. Представляешь, я со всем своим багажом знаний нахожусь в растерянности, а полуграмотные мужики с помощью прадедовских заклинаний и сушеных жабьих потрохов обращают в бегство целое полчище бесов. Парадокс! Если бы я не видел это собственными глазами, то никогда не поверил бы. Хотя иногда мне кажется, что это всего лишь дурной сон, который когда-нибудь докончится». «Признаться, у меня бывают такие ощущения. Но мы не закончили про пацанов, что оказались здесь не по своей воле и гибнут пачками. Справедливо ли это? Потом я объясню, почему меня волнует такой вопрос». «Погоди, а как ты вообще тут очутился?» — спохватился Додик. «Случайно или сознательно?» «И про это потом. Что ты имел в виду, когда говорил «тут совсем другое дело»?» «Я имел в виду ту же самую магию. Если есть зелье приворотное, то должно быть и отворотное. Я, конечно, утрирую, но ты меня понял. Для человека, сведущего в знахарстве, не составит труда сделать так, что этих несчастных ребят забудут и матери, и отцы, и невесты». «Но ведь я не забыл». «А разве твой сын здесь?» Очки на носу Додика заходили ходуном. «В том-то и дело». «Прости, я не знал». «Почему ты просишь у меня прощения, будто бы речь идет о покойнике? Они что, обречены? Скажи мне всю правду». «Сначала успокойся». Холодные пальцы Додика легли на ладонь Синякова. «Я уверен, что он жив. Я помогу тебе отыскать его, хотя, если говорить честно, авторитет у меня здесь весьма относительный. В первых скрипках у нас, как и положено, ходят Моцарты, признанные мастера своего дела. Стихийные таланты. Прирожденные колдуны, общение с которыми повергает в ужас не только бесов, но и людей. А я всего лишь скромный Сальери, поверяющий алгеброй гармонию магического мира. Пытаюсь описать неописуемое, измерить неизмеримое. Ищу в фундаментальных научных теориях хоть какую-нибудь оговорку, допускающую существование бесов». «И получается что-нибудь?» «Ни хрена! Не вписываются бесы в фундаментальную теорию. Не признает наука магию. Нельзя снять энцефалограмму с потустороннего существа. Нет такой аппаратуры, которая могла бы измерить эффективность заговора или определить КПД плакон травы». «Но ведь раньше наука тоже много чего не признавала. Шарообразность Земли, например». «Это заблуждение, по крайней мере, ничем серьезным человечеству не угрожало. Здесь же мы имеем дело с реальной опасностью, с силой неуправляемой и неуничтожимой. С врагами, чей антагонизм к людям заложен в самой их природе». «Не уживемся мы, значит, с бесами?» «Только в том аспекте, в каком цыплята-бройлеры уживаются с людьми». «Я с тобой не согласен. Есть разные люди и разные бесы. Сегодня меня спас от людской расправы только случай. Зато один из бесов сделал все возможное, чтобы я невредимым добрался до своих соплеменников». «Не спорю, исключение из правил всегда возможны. Но я вел речь об общих тенденциях». «Ну хорошо. Бесов можно одолеть?» «Не знаю». «Меня интересует твое личное мнение». «В нынешнем нашем положении вряд ли. Одолеть бесов можно только их же оружием. Магией, тайным знанием, которое люди давно успели забыть или которым вообще никогда не владели. Против армии бесов нужно выставлять армию по-настоящему сильных колдунов. А их среди людей раз-два и обчелся. Да еще и неизвестно, пожелают ли они вступиться за человечество. Как правило, это крайне эгоистичные существа, по своим душевным качествам более близкие к бесам, чем к людям». «Безрадостную перспективу ты нарисовал». Синяков помолчал. «Для чего же тогда вы испытываете на бесах гранаты и огнеметы? «А что прикажешь делать? Возле каждой щели колдуна не поставишь. Пуля и штык бесу не страшны, зато сгоревший или разорванный в клочья, он на некоторое время превращается в бестелесное, а значит, и безвредное существо». «Вы бесов даже на категории разделили Г и Б». «Это я сам придумал. Обычай такой есть в науке. Все на свете классифицировать». Сев на своего любимого конька, Додик сразу оживился. «Пока все бесы разделены на 4 класса. Наивысший — С, то есть Соломон». «А почему именно Соломон? Разве у бесов есть национальность?» «Ну ты скажешь. Просто царь Соломон, он же пророк Сулейман, издавна считался владыкой бесов, их предводителем. Сказку о старике и Хаттабыче читал? Бесы такого класса способны принимать любой самый экзотический облик. Их могуществу практически нет конца. К счастью, ни с одним из них встретиться нам пока не довелось. Но такое, в принципе, возможно? В принципе, да. По слухам, в преисподней их не так уж и мало. Другое дело, если они в пандемонии. Это ты придумал такое название? Синяков догадался, кого именно имел в виду Дарий, говоря о каком-то умнике. Нет, такой термин встречается в оккультных сочинениях. А ты, похоже, его уже слыхал? Приходилось. Странно. Я это название и упоминал-то всего пару раз. И только в очень ограниченном кругу. Пусть это тебя не волнует. Ты дальше про бесов рассказывай. Можно и дальше. Следующий класс А. Ахиллой. Есть такой персонаж в греческой мифологии, которому Геракл однажды обломал рога. Способность к перевоплощению имеется, хотя и ограниченная. Хитер и силен, однако колдун высшего разряда способен справиться с ним. Дальше Г. Гидра. Тварь опасная, умеющая восстанавливать свой первоначальный облик, но к перевоплощениям неспособная и вполне предсказуемая. Последний класс Д. Короче говоря, дерьмо. Бесы, представляющие опасность только для детей и спящих. Встретив сопротивление, обычно обращаются в бегство. Кстати говоря, этот класс среди бесов самый многочисленный. И Гидри, и Ахиллой выдвигаются именно из него. «Да ты прямо Линей какой-то!» Синяков не преминул похвалить своего старого приятеля. «Скажи лучше, Ламарк, твой Линей в своих работах повторил многие заблуждения предыдущих веков». «Относительно этого вы, профессора, между собой разбирайтесь. Меня другое интересует. Как найти сына?» «А потом?» Взгляд у Додика стал таким пристальным, что это ощущалось даже сквозь темные очки. «Что потом?» «Ну, найдешь ты сына, потом что будешь делать? Благословишь на борьбу за правое дело или за собой в человеческий мир потянешь?» «Я должен его спасти», — сказал Синяков, как отрубил. «И не смей осуждать меня за это». «А я не осуждаю». «Одно дело, если бы он добровольно сюда попал, так сказать, по велению сердца», — продолжал отстаивать свою позицию Синяков. «И совсем другое, если насильно. Штаны горят, а вы на них заплаты ставите. Не будет мой Димка для вас заплатой. И пушечным мясом не будет». «А другие, значит, пусть будут?» «У других свои родители имеются. Ты демагогией не занимайся. Вы беду проморгали, вы ее и расхлебываете. А ребят нечего подставлять. Взяли моду. Колдунов ищите. Курсы для них соответствующие организуйте. Да не скупитесь, за хорошие бабки к вам на помощь все жрецы вуду явятся». «Что значит вы? Я такая же жертва, как и твой сын». «Ты взрослый человек, ты жизнь прожил, ты все понимаешь. С волками должны сражаться волкодавы, а не болонки. Помогло народное ополчение, которое в 41-м году с голыми руками на немецкие танки ходило». «Может, и помогло. Только давай эту тему раз и навсегда оставим. Ты отец, тебе решать. А то, что от меня зависит, я сделаю». «Прости», — выдавил Синяков через силу. «На душе накипело. Все время об одном и том же думаю. Вот и сорвался. Действительно, давай лучше о деле поговорим. Допустим, нашли мы Димку. А как его отсюда на белый свет вывести?» «Что-нибудь придумаем. Ходов тут всяких много, хотя бесы вокруг них так и вьются». «Я совсем не про это. На всех ребят, которых сюда присылают, заклятие наложено. Чтобы они, значит, уйти по своей воле не могли. Что-то вроде невидимых кандалов. Если с Димки заклятие не снять, все наши хлопоты бесполезными окажутся». «Впервые слышу. Откуда тебе такие тонкости известны?» «Потом расскажу. Пока я от тебя совета жду». «Если это и в самом деле так, то я тебе не помощник. Мне и больной зуб заговорить не дано». «Слаба, значит, в таких делах твоя наука». «Ох, слаба! Впрочем, один верный способ снятия заклятия я знаю». «Какой?» «Если колдуна, от которого заклятие исходило, жизни лишить, то вся его прошлая ворожба силу теряет». «Издеваешься надо мной?» «Нисколечко. Тебе ведь ради родного дитятки ничего не жалко. Следовательно, и никого». «Сам же предложил эту тему раз и навсегда оставить. Сам же опять ее начинаешь». «Что с инвалида взять? Только слушай другой совет. Колдуну собственное заклятие снять расплюнуть. Постарайся договориться с ним, если, конечно, эта личность тебе известна. Убеди, запугай, подкупи, заинтригуй. Боюсь, этот номер не пройдет. Да и нельзя мне с ним встречаться. Неприязненное отношение? Вроде того. Ладно, все вопросы одним махом не решить. Будет у нас еще время поговорить. Додик, похоже, ожидавший кого-то, махнул рукой. А сейчас давай перекусим. Ты проголодался, наверное? Не очень, соврал Синяков. Но с тобой за компанию не откажусь. Помнишь, как мы черствый хлеб с горчицей жрали? Помню, только из меня сейчас компания плохая. Высохло все нутро. Ничего принимать не хочет. Со стороны окопа появился смуглолицый здоровяк, очень похожий на пирата. Небритый, татуированный, в тельняшке, с черной косынкой на голове. Недружелюбно покосившись на Синякова, он из рук в руки передал Додику котелок перловой каши со следами мясной подливы на поверхности, полбуханки и ситника и армейскую фляжку в матерчатом чехле. Додик что-то прошептал пирату на ухо, и тот, снова косо глянув на чужака, кивнул: «Сделаем, дескать». Когда он удалился, Синяков поинтересовался. «Это что за тип?» «Прапорщик разжалованный. Завгаром был во второте. Задавил сразу троих бойцов, своих же слесарей. Они какую-то халтуру сделали, вот и вмазали сообща. Те трое под машиной уснули, а он в кабине устроился. В сумерках продрал глаза и решил за добавкой съездить. Про слесарей пьяных забыл совсем. Машина тяжелая, трехосная, да еще с грузом. У одного череп треснул, а у двоих ребра не выдержали. Вот ему втихаря и предложили. Или червонец в зоне тянуть, или сюда на год. Старшиной роты. Он, дурак, согласился. Теперь локти кусает, да уже поздно». «Вот таким здесь самое место», — с чувством произнес Синяков. «Таких мне ничуть не жалко». «И что интересно, продолжает воровать по привычке». Додик вытащил из нагрудного кармана ложку, завернутую в носовой платок. «Все, что под руку подвернется, тянет. Но куда ты здесь гуталин или ружейную смазку денешь? А тем более хозяйственное мыло. Бесы постирушками не занимаются». «У прапорщиков это основной инстинкт. Тут уж ничего не поделаешь. Я вот еще у тебя что хотел спросить. Почему наши бойцы так странно разговаривают? Особенно те, которые меня сюда в мешке притащили. Шпана на базаре так не говорит». «Так они шпана и есть. Многие уже и в зоне, и в спецучилищах побывали. Некоторые характером покруче бесов будут». «Не думал я, что мой сынок в такую компанию попадет». Покосившись на кашу, Синяков помимо воли сглотнул слюну. «Бери, ешь!» Додик протянул ему котелок. «Или выпьешь сначала?» «Можно и выпить», — как бы даже с неохотой согласился Синяков. «Только поосторожней, это спирт». «А разбавить нечем?» «Увы! Этот проходимец специально воды не принес, чтобы мы много не выпили». «Придется назло ему выпить все». Синяков глотнул прямо из фляжки и едва не задохнулся. Хоть и вороват был прапорщик, а спирт разбавить не посмел. «Закусывай, ложку мою возьми, если не брезгуешь. Столовые приборы с собой приходится носить. Полевые условия, сам понимаешь». Изрядная кровопотеря привела к тому, что спирт подействовал на Синякова мгновенно, словно яд курара. Впрочем, это не помешало ему за один присест уполовинить кашу. «Тебе оставить?» Слегка заплетающимся языком поинтересовался Синяков, когда ложка заскребла по дну котелка. «Если только чуть-чуть». «А пить будешь?» «Выпил бы, да нельзя. От первого же глотка околею». «Неужели ничего нельзя сделать?» Синяков пригубил еще немного спирта и ради разнообразия заживал его листком подорожника. «У меня подружка есть, городской ведьмой себя называет. Так она самые разные болезни лечить берется». «Не для меня это все. Додик скатал из хлебного мякиша шарик и забросил его себе в рот. «Мне уже ничего не поможет. Ни медицина, ни магия. Впрочем, я за свою жизнь особо и не держусь». «Я, признаться, тоже». Синякову стало тепло, а безрадостный пейзаж вокруг, утратив режущую глаза ясность, много от этого выиграл. «Только ради сына еще и трепыхаюсь. А у тебя дети есть?» «Нет!» Додик, до этого сидевший прямо, откинулся на спинку кресла. «Ни детей, ни жены». «Ну ты даешь. Скажи еще, что у тебя и баб не было». «Были, да еще сколько!» Жалкая улыбка паралитика вновь появилась на лице Додика. Вернее, только на левой его половине. «Целыми табунами за мной бегали. Я зубами срывал с них бюстгальтеры, а трусы разрезал финкой. Шучу, конечно. Ничего у меня не было, кроме нескольких случайных связей. не затронувших ни мою душу, ни мою плоть. Печально, да?» «Не в бабах счастье!» — с чрезмерной поспешностью воскликнул Синяков. «И в них тоже! Я в институте дико завидовал таким, как ты. Мне ведь и мяч гонять хотелось, и девок трахать, и на танцах стебаться!» «Честно сказать, я про это даже не подозревал. Думал, что тебе все наши пошлые делишки глубоко безразличны. Мы ведь время зря прожигали, а ты был парень научный». «Если бы! Впрочем, об этом уже поздно говорить». «Ничего не поздно». Оптимизм Синякова рос прямо пропорционально количеству выпитого. «Надо с бесами контакт установить. Самыми сильными. Уж они-то, наверное, все тайны жизни и смерти знают». «Поговорочка есть такая. Не годится с бесом водиться». «Очень точно сказано, ты это не забывай. Выпей еще немного и поспи в моей землянке. Тут недалеко. А я тем временем все, что смогу, про твоего сына разузнаю». «Уговорил». Синяков взболтнул почти полную фляжку. «Как говорится, первая чарка колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташками. Жаль, что тост забыл сказать. Может, за удачу выпить?» «За удачу?» Додик на миг задумался. «Не, не стоит. Удача — брага, а не удача — квас. В том смысле, что удача коварная и обманчива, как любое спиртное, а неудача, наоборот, отрезвляет. Выпей лучше за тех, кто сейчас думает о тебе». «Хороший тост», — согласился Синяков, и прежде чем приложиться к фляжке, вспомнил о девчонке, которая, очень хотелось в это верить, сейчас должна была думать о нем и молиться за него. А иначе чем еще можно объяснить везение, сопровождавшее Синякова в его странствиях по пандемонию? Ведь там, где другие находят смерть, он нашел нового друга беса и старого друга человека.